остров Робинзона. Вот и давай, Арнак, сами придумаем острову название. Какое? А что если остров Робинзона, а? Неважно, существовал Робинзон или не существовал, неважно, был ли он на этом острове или не был. Я ведь жил на нем подобно Робинзону и часто вспоминал здесь книгу о его необычайных приключениях. В устье Джеймс Ривер. «Грести-то умеешь?» — шепотом спросил меня Уильям, мой новый знакомый. «Умею», — тоже шепотом ответил я. «Но тогда полный вперед». Нащупав в темноте борт шлюпки, я прыгнул в нее и, пристроив в ногах котомку со скудным своим скарбом, взялся за весло. Уильям силой толкнул лодку от берега и сел за руль. Лишь теперь, почувствовав, что мы плывем, я смог, наконец, вздохнуть свободно. Погоня осталась позади. Едва мы отплыли от берега на несколько сажней, как нас подхватило течение. Время было отлива, и вода стремительным потоком мчалась вниз к устью Джеймс Ривер. Только что минула полночь. Напитанная мелким дождем, мгла укрывала реку и прибрежные строения Джеймстауна. Не слышалось ни единого звука, кроме глухого плеска весел и журчания воды за бортом лодки. Январский холод вирджинской ночи пробирал до костей. Внезапно Уильяма стал душить безудержный кашель. Разогретый несколькими стаканчиками грога, которым я угостил его в портовом кабачке, сейчас на холоде Уильям буквально задыхался. В промежутках между приступами кашля он проклинал, на чем свет стоит, свое горло и пытался зажимать рот полой куртки. Но проку от этого было мало. Мы стали опасаться, как бы шум не привлек к нам внимание речной стражи и не сорвал побег. К счастью, мой избавитель вовремя перестал кашлять. Впереди на берегу замерцал огонек, сторожевой пост таможенной охраны. Я перестал грести, течение без того несло нас в нужном направлении, к устью реки, где стоял на якоре корабль, цель нашего ночного путешествия. Откуда-то со стороны берега послышались окрики, но относились они, судя по всему, не к нам. Незамеченными мы проплыли мимо сторожевого поста, а когда огни его исчезли за излученной реки, можно было вздохнуть спокойнее. Опасность осталась позади. Впереди нас ждал спасительный корабль. Немного спустя Уильям сплюнул через плечо и, прервав молчание, заметил: «Вэл, пронесло. Часика два еще погребешь». Он наклонился ко мне и с несвойственной морскому волку мягкостью, какой я не замечал в нем прежде за время нашего двухдневного знакомства, спросил: «Ну как, Джонни, малыш, у тебя душа не ушла в пятки?» «За мою душу не беспокойся», — огрызнулся я. «Гром и молния, тебя ждет каперское судно, Джон. Это не игрушки, я тебе говорил. Придется грабить и убивать. А попадем в лапы к испанцам, тут уж нам, как бог свят, не миновать виселицы». Я перестал грести. «Сражаться мне не привыкать, так что ты, Уильям, зря меня не пугай». «Чудак ты, Джон, я и не думал тебя пугать. Но старик у нас и впрямь, каналья и живодер. Такого капитана-зверя не сыскать на всем Карибском море. Жизнь у нас на посудине сущая каторга. Тебе же под силу. И другим под силу. Ха, мы другое дело. Мы с пеленок в морской купели, а ты сухопутная крыса». Я вспыхнул. «Эй, Уильям, ну ты полегче. Я немало поскитался по лесам Вирджинии и не раз смотрел в глаза смерти. Ты же знаешь, почему я бегу». «Ну ладно, ладно, знаю. А бежал я от мести вирджинских плантаторов, английских лордов. Почти 30 лет назад мой отец-переселенец в поисках земли обетованной отправился с семьей к западным границам Вирджинии, и там в непроходимых лесах у подножия Олеганского плато поставил себе хижину. Корчуя лес под постоянной угрозой нападения со стороны индейцев, в противоборстве с хищным зверьем и враждебной природой он пережил тяжкие годы, преодолел, наконец, все тяготы и стал пожинать достойные своего труда плоды. Со временем по его стопам сюда потянулись и другие. По соседству стали возникать все новые фактории. Долина оказалась счастливой, расцвела, наполнилась жизнью и достатком. И вот тогда-то, а случилось это год назад, грянул гром с ясного неба. В долину явились сатрапы лорда Дунбура, чтобы отнять у нас земли, ссылаясь на какой-то королевский указ, по которому эти земли якобы еще несколько десятилетий назад были дарованы роду Дунбуров. В ответ на этот явный произвол мы подали петицию колониальным властям в Джеймстауне. Но там тоже заправляли аристократы и вельможи, прихвостни лорда Дунбура, и справедливости мы не добились. Когда сатрапы алчного лорда вновь явились в долину, чтобы согнать нас с нашей земли, мы, десятка два пионеров, объединившись, встретили их ружейным огнем. Я был одним из зачинщиков. Власти, опасаясь, как бы бунт не распространился по всей округе, как это случилось полвека назад во время Бекона, тут же бросили против нас превосходящие силы. Быстро нас разгромили, подавив выступление с неслыханной жестокостью. Не скупились и на виселицы. За мою голову назначили награду. Меня обложили со всех сторон, как зверя, и открытым для меня оставался единственный путь – в столицу, в Джеймстаун. Туда я и бежал, найдя пристанище в корчме на берегу реки. Добрые люди помогли мне, познакомили с Вильямом, матросом с каперского судна, стоявшего на якоре в устье Джеймс-Ривер. На корабле постоянно нужны были люди, а Уильяму я пришелся по душе, и он охотно согласился тайком доставить меня на борт. Вот так и оказались мы дождливой январской ночью в лодке, неслышно скользящей вниз по реке. Прошло больше 2 часов, когда голос Уильяма внезапно вывел меня из задумчивости. «Посмотри, впереди что-то чернеет». Это был наш корабль. Окриком мы дали знать о своем прибытии. Сверху сбросили веревочный трап, и по нему мы вскарабкались на палубу. Уильям провел меня в матросский кубрик и велел ложиться спать. На рассвете он разбудил меня и повел к боцману, более похожий на какое-то лохматое чудовище, чем на человеческое существо. Боцман окинул меня мрачным взглядом, бесцеремонно ощупал мои мышцы, потом презрительно сплюнул за борт, ворча что-то себе под нос, и велел следовать за собой. «Как тебя?» – спросил он через плечо. Я не понял, что его интересует. «Как тебя зовут, скотина?» – рявкнул он. «Ян», – назвался я своим польским именем, так звали меня дома и все соседи. «Как?» – скорчил гримасу боцман. «Джон», – поспешно поправился я, назвав свое английское имя. «То-то, так и говори по-человечески», – буркнул боцман. Он повел меня к каюте капитана и втолкнул внутрь. Капитан, жирный как боров, с выпученными глазами и пронзительным взглядом, сидел за столом, накрытым к завтраку, но занят был не едой. Подле него стояли 2 юных индейца, его рабы, как я узнал позже. Старшего из них, парня лет 20, капитан с диким остервенением хлестал плеткой по голове. Когда мы вошли, он остановился, но руки не опустил, лишь искоса бросил на нас злобный взгляд. «Новый матрос Джон!» – просипел боцман с нотой иронии в голосе. Капитан гневно метнул головой и велел нам убираться ко всем чертям. Боцман схватил меня за шиворот, вытолкнул на палубу и поспешно притворил за собой дверь каюты. «Повезло тебе, каналья!» – прохрипел он. «Старик сегодня добр!» Меня так и подмывало спросить, в чем состояло мое везение, доброта капитана и что означала эта сцена дикой расправы над индейцем. Но боцман не дал мне и рта раскрыть, сунул в руки ведро и швабру с тряпкой и велел драить палубу. Так я начал свою службу на каперском корабле. безмерно довольный, что мне удалось покинуть землю Америки и уйти от преследователей.